Хе-хе, Каурука тоже улыбнулась. Не знаю, не ведаю. Меня сюда отправила администрация, но судя по твоим словам, у кого-то намечаются крупные проблемы. И первый вопрос, Оримура-кун. Ты собираешься судиться с Академией? Зачем? Я ничего не получу, ну разве что кроме скандальной известности, с судебного дела, поэтому логичнее договориться на мировую. АО, подход делового человека, грубая лесть, инструмент не самого опытного журналиста. Хотя, какие ее годы, вырастет еще, школу окончит, а там и опыта наберется. Кстати, я слышала, что ты уже состоявшийся молодой человек, имеющий за душой собственноручно заработанное состояние, без комментариев. Я и правда не знал, что тут можно сказать, но развивать эту тему я точно не хочу. Понятно, а что вы думаете насчет предстоящего боя с Сарашики-сан? Надеюсь, что будет весело. Оптимистичный настрой. Она облизнула губы. Похоже, что ей было непривычно вести опрос в прямом эфире. Кстати, а почему этим вообще занимается школьница, а не профессионалы? Может, не хотят пускать посторонних в мастерскую при арене? Все же безопасность тут соблюдают на высоте. Хотя с тем же успехом я бы поставил, что одна, отдельно взятая, наглая второкурсница все же упросила администрацию о своей минуте славы. А что ты можешь сказать о других своих соперницах? В будущем их ждет блестящая спортивная карьера. Я пожал плечами. Но я не спортсмен, и изучал боевые искусства именно в контексте смертельно опасной битвы, а не красивого выступления. У нас с ними просто разный подход. Некоторые могут посчитать, что давать тебе в руки столь мощное оружие, как ИС, было бы ошибкой. Ошибкой было превращение космической технологии в одеваемую на девушек мечту фетишиста. Я хмыкнул. Хотя тут Табани сама виновата, она засветилась раньше времени, и чтобы защитить себя и свои наработки собрала первый прототип, с которого и слезали первую линейку доспехов. Космическая технология? Каурука явно была в шоке. А ты думаешь, что гений, создавший технологию, опережающую наше время лет на 200, создавала бронелифчики поверх купальников? Так как в помещении не было камер, способных крупным планом снимать мое лицо, мне пришлось постараться передать иронию тоном голоса. Никогда не любил играть голосом, мимика у меня более живая. ИСы выросли из технологий легкого космического транспорта, что должен был облегчить освоение ближнего космоса. Как минимум, сделать полеты в космос в пару сотен раз дешевле. Ау, Каурука лихорадочно поправила очки. Но как же, техобслуживание закончено, пилот готов к вылету. Прервал журналистку голос из командного центра. А, Каурука завертела головой, будто пытаясь увидеть девушку, что ее перебило. Но как же интервью? Тут такая сенсация. Регламент, я пожал плечами, уверенный на 100%, что нас прервали специально. После таких откровений у очень многих людей возникнут вопросы, и усугублять ситуацию никто не захочет. Занимая взлетную позицию, я не мог отделаться от проказливой улыбки. ИСы никогда не были легкими космическими кораблями. Табани, конечно, гениальна, но в то время она была всего лишь школьницей и решила начать свою мечту о космосе с банального, с более безопасного и функционального скафандра. Но мое слово сказано, и слышал его весь мир. Как я и обещал своей невесте, мы еще выйдем в космос. Но почему только мы вдвоем должны над этим работать? Уверен, после моей маленькой лжи, можно ожидать, если не новой гонки за космос, то как минимум повышенный интерес к данному направлению и попытки натянуть сову на глобус, то есть технологии сонаракеты. Ожидая команды на старт, я тихо напевал песню, цитату из которой я сказал Анисе. Ходы кривые роет, подземный умный крот, нормальные герои всегда идут в обход идти, понятно, не очень-то легко, не очень-то приятно, и очень далеко, зато так поступают, одни лишь мудрецы, с обходом наступают, одни лишь храбрецы, глупцы, героя строя, бросаются вперед, нормальные герои, всегда наоборот, и мы с пути кривого, обратно не свернем, а надо будет снова, пойдем кривым путем. Песня Бармалея из КФ и Болит 1966 года. Любому, кто будет играть против меня, нужно помнить. Я герой, мое оружие всегда смазано ядом. Победа. Итак, кто объяснит мне, что все это значит? Спокойным тоном спросил уже немолодой мужчина, что среди прочих высокопоставленных гостей присутствовал в VIP-ложе арены. Это провокация. Устало произнесла ректор академии, понимая, какие проблемы всем им сулит это проклятое интервью, транслируемое в прямом эфире по всему миру. Не нужно быть великого ума, чтобы понять, что это провокация», — фыркнул еще один гость. «Вот только зачем это ему нужно и какие последствия у всего этого будут? Вы будто вчера родились, мистер Беккер, любой резонанс контролируется сверху. Если будет сказано, что данная тема не должна получить развитие, ее быстро уберут из топа новостей, так или иначе». Гости продолжили обсуждать произошедшее, пока студенты занимали позиции на арене. «А парень, похоже, просто любит привлекать к себе внимание. Как у вас, однако, все просто», — хмыкнул мистер Беккер. «Вот только вы, похоже, упустили из внимания простую деталь. Он не просто облил всю ИС-индустрию грязью, но и заявил, что мы отбираем хлеб у космической программы. Как вы думаете, какие вопросы нам зададут наверху, когда узнают, что в стране есть готовая космическая технология, из которой делают купальники с пушками?» Ректор чуть улыбнулась кончиками губ. «Ни для кого не секрет, что ИСы делают не только для спортивного, но и для военного использования, хотя говорить об этом вслух никто бы не стал. Но космическая программа для многих стран была в достаточном приоритете, чтобы это событие все же доставило проблем всем заинтересованным лицам, даже без общественного резонанса. Ведь Табани всегда заявляла, что ее технология предназначалась для освоения космоса, но практика показала, что хотя ИСы и намного более безопасны и многофункциональны, чем обычные скафандры, но они также и намного дороже. А тут нате вам, не скафандры нужно было делать, а легкие космические суда. Если это правда, то одно такое судно окупит само себя буквально за пару вылетов в космос. Так что всех производителей ИСов будут трясти как масличное дерево, сначала нежно, собирая самые спелые плоды, а потом почувствуют свою власть и наживу, и амплитуда тряски сильно возрастет. Пока же в VIP-ложе кипели страсти, но исключительно благообразно и пристойно, а то проклятые журналисты постоянно брали их в кадр. Два главных героя этого вечера наконец-то сошлись в битве. Оба пилота выглядели совершенно расслабленно. Их ИСы вообще не казались боевыми машинами. Минимум обвеса у Аримуры против щедро украшенной, похожей на платье для танцев, машины Татинаси. Даже их оружие не выглядело опасным, будто игрушечное у девушки, и бесполезно красивое у парня. Тем ироничнее было осознавать, что они оба, несмотря на свой юный возраст, уже сейчас входят в топ-10 пилотов мира. Финалисты академического турнира были расслаблены и дружелюбны, все время подготовки что-то обсуждая между собой. Идиллия прям, но все это растаяло, подобно миражу, стоило только прозвучать сигналу к началу поединка. «Хорошая погода, не правда ли?» Я хмыкнул, глядя на Сарашики. «Ты правда так думаешь?» Она вздохнула. «Я просто не мог не знать о некоторых особенностях ее ИСа. Слишком душно, как по мне. Возможно, ты права», я хмыкнул. «Думаю, небольшой дождик помог бы нам освежиться». «Согласна», она рассмеялась, перекидывая свое копье из руки в руку. Ее ИС, таинственная леди, был оснащен очень интересным обвесом. Не знаю точно, что это, особая фабрика наномашин или генератор какого-то специфичного излучения, но факт остается фактом, ее доспех способен в достаточно широких пределах управлять водой. Технология, что способна имитировать магию, это так забавно, но куда забавнее было бы сразиться с ней над морем или в сильный дождь. Бой насмерть в таких условиях был бы исключительно глупостью, но как тренировка очень интересный опыт. Но даже сейчас поединок обещает быть интересным, уверен, ее квантовый карман наполнен не одним кубометром воды. Я могу только предполагать уровень магии, что она способна имитировать. Только управление формой и агрегатным состоянием, или, если верить аниме, ей подвластно создание миражей. Ответы на свои вопросы я получил почти сразу же. Прозвучал сигнал к началу поединка, и мы бросились друг другу навстречу. Точнее, я бросился, и видел, что противник тоже кидается ко мне, но развитое восприятие мгновенно указывало на неестественность иллюзий перед моими глазами. Но даже так, весьма и весьма достойно. Миражи на основе водяного облака – это твердый высокий уровень магии воды. Подобное не требует особой власти над стихией или сродства с ней, но вот требования к контролю просто чудовищные. Если хотя бы часть работы Сарашики делает своими мозгами, а не через компьютер, то я еще сильнее хочу взять ее в ученицы. А еще мне было бы интересно пообщаться с автором данной технологии. Пусть я в технических вопросах ни грамма не понимаю, но просвещаться всегда полезно, да и на вооружение взять пару лишних игрушек не помешает. Кто знает, что за миры ждут меня впереди. Попытка просто пролететь через водяное облако, проецирующее мираж, неожиданно ударила по щиту моего доспеха. Продолжая движение, я краем сознания отмечаю сообщение о регистрации воздействия электрическим током. Умная девочка, я тоже люблю смешивать стихии и эффекты от разных заклинаний. Иногда можно совершить что-то невероятное самыми простыми чарами. Прекрасный ход, Татинаси, я решил похвалить ее вслух. Сразу же отрезала меня от самой очевидной и простой тактики. Как ни крути, а для ИСа ближнего боя, сокращение дистанции чаще всего является чуть ли не единственной тактикой. Оружия дальнего боя либо нет вообще, либо оно маломощное, а также оно чаще всего энергетическое, что больно бьет по энергии доспеха. Гоняться же за сарашики, все равно что наступать на мины, которые она за собой оставляет. С учетом искусственного ограничения на скорость, это будет битва на истощение, у кого энергия закончится раньше. С учетом моих откровенно слабых батарей и не самого совершенного щита, против ее последней модели, еще и с дополнительным обвесом, я явно в невыгодном положении. Не то чтобы я делала это специально, она состроила извиняющуюся мордочку. Такова специфика моего доспеха, управляющий элемент держит управляемый объем воды под напряжением. Какая удобная специфика, я покивал, силясь припомнить, можно ли проводить через воду электричество. Магическая молния через воду била больнее, но вот водяные заклятия от молнии распадались. Высшая магия, конечно, как всегда была исключением из правил, но тут явно не тот уровень. Теперь мне еще интереснее, как данная технология реализована. Хмыкнув, я подбросил косу в воздух и сложил руки перед собой. Раз уж я так бездарно подавил всех прочих противников, стоит хотя бы последний бой попытаться провести зрелищно. И лично я считаю, что нет более пафосных поединков, чем в аниме. Да и девушка моя тащится по подобной тематике. Резко разведя руки в стороны, я выпустил на свободу множество серебристых нитей, часть из них тут же подхватили падающую косу, заставив повиснуть ее над моей головой. Пусть незабвенный Уолтер Кундернис и оказался в конечном счете предателем, но до чего же пафосный был старикан, и начало моего выступления точно нашло отклик в зрителях. Трибуны, до этого стабильно создающие некий уровень шума, застыли в молчании, а Сарашики в удивлении распахнула глаза. Она обвинительно ткнула в мою сторону, возмущенно воскликнув: «Это еще что такое? Нити не могут двигаться так, это противоречит законам физики и здравому смыслу. Не знаю, как по мне, неплохо работает». Посмеиваясь, я незаметно подвел к ней несколько нитей, что петлей затянулись у нее на шее, и потянул на себя. Так как я желал разрезать, а не подтянуть, то рывка почти не было, только щит ИСа вспыхнул, регистрируя давление на себя, а показатель энергии ее доспеха пополз вниз. Не очень быстро, все же тянул я почти нежно. Поняв, что происходит, Татинаси схватилась за леску рукой, но это привело лишь к увеличению оттока энергии, так как теперь щит пытались прорезать в двух местах. В чем-то она права, с точки зрения физики этот навык просто не может существовать. У меня он работает только потому, что я воссоздал его при помощи магии и внес в свою систему развития. Как я уже упоминал, системоподобные силы невероятно удобны, когда у вас есть к ним права администратора. Меж тем Татинаси поняла, что простые дергания не очень помогут, и предприняла попытку разрезать связывающую нас нить. Немного двусмысленно прозвучало. Ну да ладно. Для начала она решила действовать при помощи своей необычной технологии. Достала из квантового кармана небольшой объем воды и, придав ему форму гильотины, заморозила воду. Похоже, что в таком состоянии она не может управлять водой, так как сосулька забавной формы тут же рухнула вниз, прямо на леску. Без особого эффекта, кстати. Как и дворецкий леди Хилсинг, я этими нитями могу и здание разрушить, что уж говорить об обычном льде. Не самый умный ход, делаю ей замечание, пока ничего больше не предпринимая. Посмотрим, как первый клинок Академии выпутается из данной ситуации. Если мое оружие достаточно опасно, чтобы наносить урон ИСу, то с кубиками льда оно точно справится. Я просто отказываюсь понимать, как это работает. Татинаси снова ухватилась за леску рукой. Но теперь она пыталась разрезать ее наконечником своего копья. Получалось у нее на редкость хреново. Основное оружие таинственной леди имело конусообразный наконечник, превосходно подходящий для пробивания брони. Такое оружие как нельзя лучше подходит для истощения щита ИСа, но режущий урон там явно не предусматривался. Хотя надо отдать ей должное, пусть не с первой попытки, но у нее все же получилось разорвать леску. «Как ты вообще это делаешь?» На меня посмотрели с упреком. «Почему я этих нитей без опаски даже коснуться не могу, а ты их на кулак наматываешь и даже на 0,5% щит не просадил?» «Не знаю», я пожал плечами. «Уж прости, но я практик, а не теоретик. Для меня проще совершить что-то невозможное, чем объяснить, как я это сделал». Пока я говорил, Татинаси решила отвлечь меня миражом. На этот раз она попыталась провернуть фокус с невидимостью. Вновь создала между нами водяное облако, но без своего изображения. Правда, иллюзия опять была несовершенна, слишком много деталей она упускала, да и на границе миража имелся ряд искажений, позволяющие без проблем отличить реальность от иллюзии. Что же касается нити, то при определенном уровне контроля, ими можно не только разрезать, но и связать кого-нибудь. Я продолжал говорить, якобы не замечая действий Татинаси, но в то же время накидывая на ее руку еще одну петлю. В этот раз я уже не пытался разрезать, лишь подтащить к себе, и дергался всей силы. Мне было интересно протащить Татинаси через воду под ее управлением, ужалит ли ловушка собственную хозяйку, но, к сожалению, план не увенчался успехом. Она все же нашла простой и действенный способ избежать захвата, просто рванула от меня подальше. Тут-то и выяснилась одна неприятная слабость моего доспеха. Скорость на арене ограничена, но мощность двигателя не упирается в одну только скорость. Табани специально для меня собрала двигатель, что позволяло моему довольно-таки легкому доспеху спокойно поддерживать максимально допустимую скорость, а вот у Татинаси была передовая тройка, с чрезмерно мощными двигателями. Перетягивание каната в нашем случае выглядело бы как соревнование слона и таксы, так что эту нить пришлось отпустить. Даже если бы я попытался рассечь ее, она все равно успела бы потаскать меня за собой как воздушный шарик. «Молодец», быстро сообразила. Я кивнул, сложив руки за спиной. «Но послушай бесплатный совет, не пытайся использовать свой фокус так топорно. Твои миражи довольно сырые, им не хватает деталей. Использовать такую обманку стоит только с как можно более простым фоном. В противном случае тебя тут же раскусит. Я знаю, но тут выбирать не приходится. Арена не располагает к разнообразию видов». Татинаси старалась выглядеть непринужденно, но бегающие из стороны в сторону глаза выдавали ее нервозность и попытки следить за нитями. «Если бы я не был твоим противником, то посоветовал бы держаться поближе к земле. Песок арены достаточно простой фон, в котором сложно ошибиться, но...» Я картинно посмотрел вниз, пошевелив пальцами рук, отчего десятки нитей начали ворошить песок, создавая впечатление, будто там копошатся змеи. «Не советую. Откуда только такие, как ты, берутся?» Она устало вздохнула, похоже, уже приготовившись к поражению. «Меня сестра растила», ухмыляюсь, без труда отыскав означенную сестру на трибуне. «Что-то мне подсказывает, что она снова останется недовольна моим выступлением. Это многое объясняет». Татинаси тоже оскалилась и окружила себя солидным количеством воды. «Похоже, кое-кто собирается подороже продать свое поражение, и я, пожалуй, соглашусь на эту цену. Мьяхаха». Табани вовсю веселилась, развалившись в комнате отдыха, где они с Ичикой ожидали его поединков. Турнир давно кончился, но ее никто отсюда не гнал и не мешал творить историю. Гений мирового класса вела интенсивную переписку на своих официальных страницах в соцсетях и контролировала работу искусственного интеллекта, что подогревал массовую истерию с помощью сотни фейковых аккаунтов на разнообразных форумах и новостных площадках. Всего несколько фраз в прямом эфире, и мировая общественность готова взорваться. Табане лишь нужно проконтролировать процесс, чтобы взрыв обязательно произошел и был направлен в нужную сторону. Параллельно с этим делом, она не переставала удивляться талантам семейства Римура. Когда-то ей очень помогла Чифую и ее нечеловеческая интуиция, а сегодня Ичика со своими выдумками. Самой Табане даже в голову бы не пришло врать про малый космический корабль, слишком уж отличались Исы от звездолетов. Табане, как никто другой, понимала эту разницу, все же она уже начала разрабатывать космический корабль, который мог бы легко выйти за пределы атмосферы Земли. Иная область применения и требования к функционалу в итоге диктуют свои условия разработки и производства. Это вам не компактный ИС, первый прототип которых она собрала в гараже. Так что Табане, скорее всего, придется, для поддержания легенды, разработать какой-нибудь тупиковый чертеж недозвездолета с похожей на ИС архитектурой, как самый первый и сырой проект. Да и интересно, что умники из космической программы напридумывают. Вон, военные, Технологию доспехов за несколько лет серьезно вперед продвинули. Вот, подкрепись, у нее над ухом раздался голос Ичики, а на столик рядом с диваном опустился поднос с объемной кружкой чего-то горячего и свежей выпечкой. И где только достал. Спасибо, милый. Табани с благодарностью взяла кружку и принюхалась к содержимому. Пахнет не кофе, мясной бульон с травами и специями, и пирожки с грибами. Он хмыкнул и опустился рядом. С утра нормально не ела, а на вечер еще торжественный бал планируется. А это бодрит. Табани с сомнением покосилась на содержимое кружки и аккуратно попробовала. Вкусно. Бал. Ичика рассмеялся, сделав вид, что неправильно ее понял. Кому как, лично я, хотя и люблю танцевать, но нахожу подобные тусовки скорее утомительными и скучными. Бакаичи, не притворяйся глупеньким, тебе не идет. Табани, хихикая, пихнула своего парня в бок локтем, при этом чуть не расплескав бульон из кружки, все еще сжимаемой обеими руками. Возню пришлось временно прекратить, уделив больше внимания бульону и булочкам с жареными грибочками. Но даже вкусная пища не помешала разговору, и Табани весело прочавкала: «Мне бы не помешала большая кружка кофе, обязательно с карамельным сиропом и мороженым. Мне нужно взбодриться. Судя по той истерике, что творится в интернете, одному бешеному кролику нужна хорошая доза успокоительного». Табани попыталась изобразить злодейский хохот, но чуть не подавилась. Хорошо еще Ичика не стал лупить ее ладонью по спине, с его силой он скорее бы ребра ей повредил. Вместо этого из ее рук выхватили кружку, а затем, схватив за запястье, подняли обе руки вверх. Неожиданно, но это помогло, Табани достаточно быстро и легко откашлялась и восстановила дыхание. «Радость ты моя, бедовая», — вздохнул Ичика, когда все успокоилось. «Кусай меньше, жуй дольше». «Угу», — Табани кивнула, внимательно рассматривая предательский пирожок. «Кстати, откладывая шутки в сторону, тебе действительно стоит прекратить раздувать мировой пожар. Если продолжишь капать людям на мозги, то толпа может выйти из-под контроля и совершать какие-нибудь глупости. Лучше потихоньку подогревать интерес к теме и направлять общий вектор движения в нужную тебе сторону». Опасаясь вновь подавиться, Табани тщательно жевала, и беседу могла поддержать только мычанием. Пирожок, хоть и предатель, а вкусный, отрываться от него не хотелось совершенно. «Прожуй сначала», — Ичика сделал ей замечание, за что получил укоризненный взгляд. «Да поняла я уже», — буркнула Табани, проглотив очередной кусочек. «И раз уж мы вернулись к теме истерики в интернете, не боишься, что тему космических полетов затрут и мы вообще ничего не добьемся? Во второй раз разжечь общественный интерес будет сложнее. Боюсь, что если ты не попридержишь лошадей, то все твои старания потонут в воплях идиотов». Ичика обнял ее за плечи. «Уже сейчас идиоты орут, что есть мочи, и если накал идиотии возрастет, то это может оттолкнуть от темы разумных людей. Поэтому нам нельзя допустить излишние истерики. Сейчас ситуация выглядит так, будто один дурак ляпнул глупость на камеру, а остальные дураки за ним повторяют. Ну-ну, ты у меня совсем не дурак». Табани погладила парня рукой по голове, за что заработала долгий взгляд от него. Этой же рукой она держала пирожки, нельзя сказать, что те были слишком жирные, но чистыми руки Табани тоже назвать было сложно, отчего на лице у Ичики был большими буквами написан вопрос, не издевается ли она над ним. Так что девушка-кролик поспешила перевести тему. «Ладно-ладно, я признаю, что перегнула палку и теперь буду кушать чужие мозги ложечкой поменьше. Спасибо и на этом». Ичика чуть дернул рукой, будто желая провести ею по волосам, но в последний момент передумал. «Я бы на твоем месте не спешил делиться уже готовыми выкладками. Стоит дать государственным программам разработать хоть что-то свое. Если у них получится, ты сможешь почерпнуть у них удачные решения, если же нет, то всегда можно показать что-нибудь свое. Уверена, что мне придется больше исправлять их косяки, чем учиться у них». В голосе Табани прорезалось самомнение, а в бросаемых на Ичику взглядах читалось явное желание похвалы. «Никто и не сомневается в твоей гениальности». Парень все понял и послушно похвалил, но от своего мнения не отказался. «Вот только ты у меня такая одна, на весь свет, а ученых в мире сотни тысяч. Даже уступая тебе в интеллекте, они могут посвятить любому делу во много раз большее количество человека часов и слепят очередного монстра Франкенштейна». Хотя Ичика был прав, вслух признавать превосходство правительственных программ совершенно не хотелось. «Уверен, что твой гений позволит сгладить все неровные углы. Ичика поцеловал ее в щеку, и Табани не нашла в себе желания затевать спор. «Пойдешь со мной на бал?» «Пойду», она тут же кивнула, выбросив из головы все прочие планы на вечер. «Как оденемся?» Ичика достал телефон и просмотрел прогноз погоды. «Вечером будет сильный холодный ветер, а после танцев мы точно вспотеем. Нужно выбрать что-нибудь закрытое, чтобы не продуло. Мне кажется, я видел аниме с чем-то подходящим». Табани включилась в обсуждение одежды. «Снова косплей? Тебе так нравится эпатировать публику?» Ичика глянул на нее с улыбкой и без упрека. Табани несколько раз кивнула. «У меня есть идея, как шокировать всех». «Какая?» Она в нетерпении поерзала на диване, все же хулиганить и подшучивать ей нравилось. «Я уверен, что все наши знакомые состроят просто уморительные лица, если мы оденемся исключительно прилично и со вкусом». «У-у». Теперь Табани отрицательно мотала головой. Следовать правилам и строгому дресс-коду не хотелось совершенно, даже ради шутки. «Бал, бал, как много в этом слове чудном. Переодеваясь к академическому балу, как всегда все с большой буквы, я думал о том, насколько по-разному люди представляют себе такое событие. Для кого-то это официальная встреча в неофициальной обстановке, для других просто танцы. Есть и такие, кто представляет себе бал как дикую оргию с наркотиками, растворенными в алкоголе и прочими сомнительными удовольствиями. На последней мысли я почувствовал застарелый гнев, поднимающийся в душе, и уловил тихие шепотки в тенях, что стали клубиться по углам. Гнев мага, как и его страх, может порождать чудовищ, каких не в каждом аду найти можно. Как говаривал один мой ученик, еще в прошлой жизни, реальность имеет четкие границы, фантазии же безграничны. Спорное утверждение, те же маги реально сгнут как им угодно, но делают они это, конечно же, со всей присущей им фантазией. В любом случае лучше успокоиться, пока я какую-нибудь темную тварь в мир не выпустил. В таких ситуациях лично для меня нет лучшего успокоения, чем вспоминать, как отомстил всем виновным и наказал всех причастных. Ведь именно на одном таком развязном балу моя старшая дочь забеременела. Любила молодежь устраивать танцы в масках, где кроме масок ничего надевать и не нужно было. Оргия всех со всеми, алкоголь и вещества. Обычно эти придурки были достаточно разумны, чтобы соблюдать хотя бы минимальные правила безопасности, но был один умник, что очень уж хотел прибиться к семье эрцгерцога, и надеялся жениться на моей дочери по залету, опоил и специально снял заклятие предохранитель, заделав ей бастарда. Досталось тогда всем, тесть держал короля за яйца, а я в любой момент мог опрокинуть с прогибом Министерства финансов. Так что нашей маленькой вендетте никто не мешал, хотя, к сожалению, убивать все же никого не стали, пусть и очень хотели. В общем, возвращаясь к теме бала, на вкус и цвет все фломастеры разные. Грести всех под одну гребенку просто глупо, так как даже яичницу вам в разных кафешках по-разному пожарит. Что уж говорить про такое многолюдное и многогранное событие, как бал. Закончив одеваться, я покинул общежитие и отправился к главному зданию академии, в одном из помещений которого и собирались провести бал. Мне было интересно, как тут все организовано. Все же в этом мире балы давно уже вышли из моды. Да и как можно реализовать формат «кавалеры приглашают дам на танец» в условиях чисто женской академии? Они тут пару футбольных команд наняли, чтобы те танцевали местных дам до упаду, но несмотря на мои остроты, оказалось, что академический бал рассчитан исключительно на учителей и учениц, каких бы то ни было гостей не предполагалось вообще. Даже Табани не должна была там присутствовать, хотя никто не питал пустых надежд. Зайка обязательно зайдет на огонек, хотя совсем не обязательно, что она останется там до самого конца. Проблема же половой однотонности решалась просто: все преподаватели и часть учениц назначались принцами, наряжались в мужские одежды и исполняли мужские роли на балу. Дело это было совершенно добровольным и считалось достаточно почетным. Так что я совсем не удивился, приметив среди принцев всех трех своих сестер. Если Чифую еще по положению была обязана, то вот Лаура с Мадокой, похоже, просто не хотели надевать платья. Чувствую, что племянников я в этой жизни не увижу, им и так женственности не хватает, так с позволения местной администрации среди учениц еще и однополые отношения насаждаются. Надеюсь, что вас заставили это надеть, потому что трансвестизм – это плохо. С усмешкой говорю им вместо приветствия. Тебе напомнить, как ты совсем недавно посмел явиться в мой класс в костюме горничной. Чифую фыркнула. Вот видишь, говорю со знанием дела. Я посмеялся, обнимая старшую сестру. Но шутки шутками, а я надеялся хотя бы по разу пригласить каждую из вас на танец. Зато мы были уверены, что ты весь вечер посвятишь крольчихе. Теперь фыркнула Мадока. И во что ты вырядился? Ты похож на официанта. Ты почти угадала, на самом деле это косплей дворецкого. Я оглядел костюм двойку, с жилеткой вместо пиджака. Табани, как всегда, считает личным оскорблением любые попытки нарядить ее в человеческую одежду. Так что я буду дворецким, а она обещала нарядиться принцессой. И тебя это устраивает? Чифую все еще выглядела недовольной. В данном случае, очень даже. Я с кривой ухмылкой оглядел их без сомнения красивые фраки. Фокус в том, что я знаю, каково это, танцевать хотя бы 15 минут подряд. Поэтому моя бы воля, я бы пошел на танцы в трениках и футболке, но так как это вызовет ненужный фурор, я решил остановиться на удобной и легкой одежде, которая хоть немного похожа на официальный костюм. В общем, вы с крольчихой стоите друг друга. Лаура ухмыльнулась и пихнула локтем в бок. Я посмеялся и приобнял сестренку, вновь повернувшись к Мадоке. Что же касается моего внимания, то вам стоило бы знать, что бал – это публичное мероприятие. Уделять все свое внимание одному человеку на публичном мероприятии и игнорировать остальных очень неприлично. Хуже я мог бы сделать, только протянув руку под чью-нибудь юбку. «Сейчас по башке получишь», – посулила мне Чифую. «Боже, боже, какие мы нежные!» Пока мы общались и подшучивали друг над другом, к нам подошла Татинаси, также одетая принцем. «Привет, читеркун», – она помахала мне рукой, после чего хитро улыбнулась. «Раздаешь объятия, можно и мне порцию, только для членов семьи». Я хмыкнул, заставив своих девочек улыбнуться. «У-у», даже не смутился. Она изобразила обиженную мордочку. «Каким образом в твою семью входит старшая Шинанана?» «Посредством нашего будущего брака». Я покачал головой, взглядом дав понять, что юмор это, конечно, прекрасно, но тему лучше сменить. «Понятно, о», протянула Татинаси. И правда поняв достаточно явный намек, и какие у вас планы на вечер, новый глава студсовета сама, вежливая улыбка на моем лице ощутимо искривилась. Как-то об этой стороне вопроса я не подумал. Победитель лиги классов, это не только билет на мировой турнир, но и шило в заднице размером с кресло президента студсовета. Все еще с кривой улыбкой я повернулся к Чифую, с надеждой спросив у нее, это же бред, ну не могут же они в самом деле назначить на такую должность курсанта, что даже полугода в академии не проучился. Хартия академии в этом вопросе однозначно, победитель лиги признается сильнейшим, а сильнейший назначается представителем всех студентов академии. Сестрица безжалостно разбила все мои мечты, будучи суровой как главный прокурор. В отличие от прочих академий, у нас эта должность подразумевает не участие в самоуправлении, а помощь в практических занятиях, так что готовься, теперь ты будешь отрабатывать 4 дополнительные пары в неделю в качестве помощника-инструктора, расписание уже готово. Спасибо, что снял с меня это бремя. И Чикакун, Татинаси улыбнулась мне сладко-сладко, аж зубы от приторности сводит. Вы просто представить себе не можете, как сильно только что испортили мне праздник. Я постарался изобразить умирающего лебедя, внутренне ликуя. Бюрократия, вот истинное зло современности, а учить студентов 4 пары в неделю может быть даже забавным. Интересно, мне позволит их хотя бы периодически бить? Все же старшие курсы сосредоточены именно на боевой подготовке пилотов. Мы успели еще немного поговорить и даже обсудить тренировки, в том числе и совместные. Татинаси выразила желание присоединиться к нашим с девочками еженедельным тренировкам. Бабий батальон имени каноничного гарема растет и приобретает узнаваемые очертания. Помнится, в аниме за главным героем еще младшая сестра Татинаси бегала, но аккуратные расспросы дали понять, что она учится в классе Б и пока особых талантов в пилотировании не показала. Подобное утверждение показалось мне крайне странным, ведь хотя в каноне Канзаси была очень стеснительной и зажатой, она все же являлась кандидатом в представители Японии, причем наиболее вероятным кандидатом, после того как Татинаси скомпрометировала себя выступлением за сборную другой страны. Так как начало бала объявлять никто не спешил, а пообсуждать младших сестер мы оба с бывшей президентом студсовета были рады, я продолжил расспросы. Ларчик открывался просто. Машина, выданная Канзаси, была такой же, как и у Мадоки, черный зефир, по сути управляющий центр дронов с дополнительным оружием ближнего и среднего радиуса воздействия. И если Мадока восприняла машинку очень даже положительно, даже не посмотрев на дополнительное оружие, полагаясь исключительно на дронов, то вот младшая Сарашики явно боец иного плана. Судя по обмолвкам Татинаси, в прямом управлении дронами Канзаси путается, а автопилот японцы сделали достаточно хреновым, по крайней мере присутствующая здесь Мадока прямым текстом сказала, что он хуже английской разработки, задействованной в «Синих слезах» Сесилии. Сшибки же в ближнем бою кандидатков представителей Японии откровенно побаивалась. Помнится, в каноне она собрала свой собственный ИС, что в принципе невозможно в этом мире, учитывая стоимость технологий, производственного процесса и материалов. Сколь бы обеспечена ни была семья Сарашики, купить частный самолет проще, чем сделать из собственной сборки. Но некий потенциал у девочки, скорее всего, есть, стоит к ней присмотреться и может с Табани ее познакомить. Ну что же, готовы к жесточайшим физическим нагрузкам в вашей жизни? С усмешкой спросил я у Мадоки и Лауры, когда начало бала все же было объявлено. По-моему, ты излишне драматизируешь, братец, Лаура самодовольно улыбнулась, но осеклась, увидев ухмылки Чифую и Татинаси. Ведь так, мы вообще-то суперсолдаты, нас тренировали лучшие специалисты военного дела. Время только 7:30 вечера. Татинаси покачала головой. Раньше 11 часов ночи они даже не подумают расходиться. Подхватила Чифую. Присесть нельзя даже на минутку, сидеть могут только старики, женщины и дети, так что единственный способ отдохнуть от танцев — это завести с кем-то разговор, в нашем случае это означает развлекать одну или нескольких дам светской беседой. Включился в откровенное запугивание и я, с улыбкой наблюдая за бледнеющими сестричками. А танцевать придется много, очень много, Татинаси кивнула. И большинство ваших партнеров или совсем не умеют танцевать, или умеют совсем чуть-чуть, теперь кивнула и Чифую. Поверьте, иногда бал бывает намного сложнее отжимания и марш-бросков. Не физически, морально. Ободряюще похлопав младших по плечам, я повернулся к старшей сестре. Как думаешь, Чиф, наши принцессы сильно обидятся, если я все же украду 3 их принцев для танца? Не все ли равно? Чифую пожала плечами, с улыбкой наблюдая за откровенно перетрусившими сестрами. С этих полоумных скорее станется пригласить нас на бис. Чертовы извращенки инцестофилки. Да, я дернул бровью. Милые у нас ученицы. Я требую соблюдения хартии Академии, голосом, которым было впору просить об ударе милосердия, простонала Лаура. Если установлен комендантский час, то его надо неукоснительно соблюдать, а не отменять по малейшему поводу. Это подстрекательство к нарушению дисциплины. Стонала сестричка, лежа на диванчике, что были щедро расставлены у стен бального зала. Рядом с ней лежала и Мадока, также павшая смертью храбрых в социальной битве. За двумя умирающими наблюдали 3. Я, Чифую и Шарлотта, что также нарядилась принцем на этот вечер. Француженка, в отличие от суперсестричек, лишь немного устала, так как, хоть и была значительно слабее их физически, но умела просто общаться с незнакомыми людьми. Если я не ошибаюсь, то она почти и не танцевала в этот вечер, собрав вокруг себя стайку однокурсниц, с которыми самозабвенно что-то обсуждали, да угощались со шведского стола. К ней вроде как пытались подкатить за танцем, но подружки быстро отваживали всех пришлых. Эти же 2, да, танцевали до упада, это про них. Ну что, берем павших на руки и разносим по кроватям. Я со смешком обернулся к Чифую. Табани на вечере задержалась, дай боже, на полчасика, в течение которых дала понять, что она уже примерно представляет себе концепт посудины на основе технологии ИС, а потому в ближайшее время она будет творить, и ей не до танцев. Я, конечно, хотел в шутку спросить, что она думает об объятиях и поцелуях, но не стал так уж смущать бедняжку. Где я ее потом искать буду, когда она от смущения сбежит и спрячется? Да и с Чифую станется потом мне пару лекций прочитать на тему приличий. Давай, Чифую кивнула. Я возьму Лауру, заодно провожу Дюнуа до их комнаты. Ну что, больная, готовьтесь к транспортировке и косым взглядом завистниц. Хмыкнув, я подхватил Мадоку на руки, прижав к себе как невесту. Хотя я сам же и упомянул пошлых студенток, что напридумывают себе странного, но на деле никто особо этим не озаботился. Как и сказала Чифую, не все ли равно, а вот Мадоке так реально будет удобнее, чем если я перекину ее через плечо или посажу себе за спину. Так что я нес ее перед собой, так, кстати, и разговор вести было удобнее, чтобы идти было не так скучно. Ну что, великий суперсолдат, как тебе твой первый школьный вечер танцев, Я сознательно изменил название мероприятия, так как от бала там одно только название и было. «Иди в задницу», Мадока устало выдохнула мне в лицо, чуть поерзав, чтобы удобнее устроиться. «Я просто не понимаю, почему мы с Лаурой устали так, как уже давно не уставали, а вы с Чифую будто и не танцевали весь вечер. На самом деле мы тоже устали, но у нас уже есть опыт подобных мероприятий, вот мы и старались не перенапрячься. Что же касается вашей усталости, точнее ее степени, то тут все просто. Как говаривал один физиолог, лучший отдых – это смена деятельности. Обычно на тренировках ты проводишь смену деятельности чуть ли не каждые 5 минут, постоянно делая упражнения на разные группы мышц. В танцах же задействуются одни и те же мышцы, поэтому нагрузка существенно больше, чем ты привыкла. Мы вышли на улицу, и я на несколько мгновений остановился, наслаждаясь ночной прохладой после душного помещения. Ну и конечно сам бал был организован из рук вон плохо, что тоже не способствует веселому времяпрепровождению. Мда, идущая чуть позади Чифую, также держащая Лауру на руках, поравнялась со мной и заглянула мне в лицо. И что же действующий президент студсовета может рассказать старшему тренеру-преподавателю об организации бала? Охо-хо, сестренка, ты прям-таки искушаешь меня морально унизить вашу конторку. Я хохотнул и получил легкий пинок по ноге от Чифую. Но давай пойдем по порядку. Во-первых, помещение, никогда для бала не выбирают одно, богом проклятое, помещение для танцев. Обязательно должен быть хотя бы балкон или выход в сад, чтобы желающие отдохнуть могли бы отделиться от танцующих и не мешать друг другу. В крайнем случае несколько комнат, где можно будет посидеть и пообщаться вдали от шума и танцев, например за игрой в шахматы или карты, ну или просто за чашкой чая. Во-вторых, музыка, у нас звучали разные мелодии, но явно подобранные под примерно один и тот же мотив, что-то пободрее, что-то помедленнее, но в пределах нормы для венского вальса. Так вот, сестрица, только вальса есть несколько видов, и хотя венский считается довольно-таки простым, он также считается быстрым вальсом, ритм идет в диапазоне от 58 до 61 па в минуту, в среднем одно па каждую секунду. Это много, Чифую. Я танцевала 4,5 часа, расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Она фыркнула. Поэтому музыкальную программу никогда не строят вокруг венского вальса, его вообще стараются больше 2-3 раз за вечер не пускать, и обязательно после него играет медленный вальс или любой другой медленный танец. Ну и конечно король и королева бала, эта пара редко танцует вместе со всеми, но готовит несколько сольных танцевальных номеров, во время которых остальные гости также могут отдохнуть. Лаура простонала что-то невразумительное, но тут же разъяснила свою позицию. «Я требую, чтобы в следующем году такой халтуры не было. Вечер пройдет для тебя в разы проще, если ты наденешь платье». Я хмыкнул. «Только через мой труп». Мрачно буркнула сестренка на немецком, она иногда сбивается на родную речь, но чаще всего в момент сильной усталости или волнения. «Не зарекайся, моя маленькая принцесса, быть может однажды тебя найдет настоящий, а не ряженый принц. В такие моменты я тоже перехожу на родную для нее речь, чтобы не напрягать ее». «Слишком ванильно, Ичика», — нарушила волшебство момента Чифую. «Ты, конечно, романтик, и это бывает очень мило, но ты уже достаточно взрослый, чтобы не забивать подобной дурью голову. Вот уж чего я точно не хочу, так это стать достаточно взрослым, чтобы перестать радоваться маленьким чудесам, что происходит в нашей жизни». Я тихо посмеялся, ожидая ответа, но все молчали. Так мы и шли до общежития, усталые и предвкушающие встречу с мягкими постелями, в которых можно будет поваляться хоть до обеда, хотя все и понимали, что вновь проснутся как по будильнику и больше уже не уснут. Есть в выходных какая-то особая магия, зная, что завтра никуда не надо, ты и спишь слаще и высыпаешься лучше. У дверей нашей комнаты мы распрощались с остальными. Шарлотта любезно открыла мне дверь, так как Мадока наотрез отказалась слезать с моих рук. Положив сестру на ее кровать, я сначала стащил с нее фрак и ботинки, то что больше всего будет мешать. По-хорошему с женщины также стоило бы лифчик снять, но туда я не полезу. Сестра, это все же не жена. Тебе бы стоило сходить в душ и подготовиться ко сну нормально, делаю ей замечание, сам скидывая с себя одежду. Пойдешь сейчас, или я могу идти первым? Иди, она поворачивается на бок и поджимает ноги к животу. Меня до завтра не кантовать. Завтра наступит через полчаса, тебя пнуть к этому времени», — я фыркнул, доставая полотенце. «Укушу», — посулила она мрачно, зарываясь носом в подушку. Тихо посмеиваясь над сестрой, я почти уже дошел до душа, как на мой телефон пришло сообщение. Вернувшись к кровати, на которой лежал девайс, я открыл нежданное и негаданное сообщение. «Как-то никогда не ожидаешь смски в 11:30 ночи, это особый вид искусства, так умеют далеко не все». В сообщении был прикрепленный текстовый файл, довольно тяжелый, надо сказать. По крайней мере, почта отказалась закачивать его автоматически и спросила разрешение это сделать. В самом письме, на английском языке, было написано следующее. «Приветствуем и поздравляем вас, уважаемый Ичика Римура. Обращение на европейский манер к японцу мало того, что звучит по-идиотски, так еще и обидеть того самого японца может. Даже интересно, кто это такой умный? Вы победили в турнире Лиги классов Небесной Академии. Да, 5 слов подряд начинаются с большой буквы, только мне это кажется глупым и неуместным, и получаете место на турнире Мондо Гроссо. Мы высылаем вам электронные копии всех необходимых документов, пожалуйста, ознакомьтесь с ними и заполните все пустые поля, после чего перешлите их нам обратно. Сделать это нужно не позднее, чем через 72 часа после получения данного письма. Также в ответном письме укажите сборную, какой страны вы пожелаете представлять в этом турнире. Со своей стороны мы обещаем помочь вам установить связь с капитаном сборной. С наилучшими пожеланиями и сердечными поздравлениями, глава комитета по организации спортивных мероприятий с участием ИС. Они реально выдумали такую глупую должность специально для турнира на ИСах. Господи, у некоторых людей слишком много свободного времени. Перелет. Интересно, в чем разница между особо опасными заключенными и знаменитостями? Я задаю вопрос, ни к кому конкретно не обращаясь. Мы ехали в токийский аэропорт, чтобы оттуда вылететь в Америку, где в этом году будет проходить турнир Мондо Гроссо. Мы — это две глухо тонированные машины, в одной я, как гость, и Чифую, как мой опекун, и три охранника, один из которых выполняет функции водителя, во второй машине директор Ивамото, ее секретарь и тот же набор секьюрити. Разница заключается в наручниках и наморднике. С убийственной серьезностью просветила меня Чифую. Вот за что я ценю вас, Аримура-сенси, так это за неисправимый оптимизм. Хохотнув, я изобразил восхищение. Вы в любой ситуации найдете что-то хорошее. Договоришься, Ичика, и полетишь в грузовом отделении самолета. Мрачно посулили мне, и на этом разговор заглох. Представительные машины ехали тоже представительно, с соблюдением всех правил дорожного движения и дополнительных мер предосторожности. Это вам не пьяные политики на машинах с государственными номерами, везут ни много ни мало, а самого результативного школьника с самым передовым ЭС-прототипом, самого передового оружия в мире. Так что еще большой вопрос, кого должны защищать охранники, меня от окружающих или все же окружающих от меня? Шутка, конечно, как и представительные машины. Аж 6 спортивных и молодых дам в мужских костюмах нужны только как украшение, чтобы показать, какие мы крутые. Никого не хочу обидеть, и девчонки, судя по движениям, драться умеют, да и кое-какое вооружение несут, но давайте смотреть правде в глаза. ИС, даже будучи узконаправленным оружием, способен посоперничать по разрушительной мощи с атомной бомбой. Поэтому и целая армия охранников не сможет справиться с пилотом в доспехах, уж тем более они не справятся с чем-то, что этому пилоту будет угрожать. Хотя девчонки все как на подбор красивые и как охрана достаточно профессиональные. Не обещая я Табане жениться, может, даже попытал бы счастье в горячем служебном романе. Тихо вздохнув от глупости мыслей, что в голову лезут, я мысленно пожаловался на скуку. Мгновенные порталы в целом могут избаловать пользователя, а с нашей скоростью я эту машинку обойду как стоячую и без всякой магии, на одних только физических кондициях и умении правильно двигаться. Что скажешь насчет безопасности и запланированных мероприятий? Прикинув, что ехать еще долго, я предпринял еще одну попытку завести разговор с сестрой. Можно было бы попробовать и с охранниками поговорить, но что-то они меня смущают. Все красавицы, как на подбор, вежливы и обходительны, и сейчас, сидя с двух сторон от меня, на заднем сидении автомобиля, плечиками так и прижимаются. Но самое главное, Чифую им не гугу, хотя обычно дисциплину среди подчиненных она наводит армейскую. Терзают меня смутные сомнения, не был ли дан секьюрити намек, что одна конкретная сестра будет не против, если ее братцу отобьют интерес к одной конкретной крольчихе. Слишком уж откровенные и наглые попытки привлечь мое внимание. Мы уже обсуждали это. Чифую обернулась ко мне с пассажирского сиденья и сердито прищурилась. Ты меня не слушал? Слушал, я улыбнулся. Было побуждение податься вперед, ближе к собеседнику, но думаю, не стоит. Чифую не оценит такой жест близости, сделанный на публике. Мне просто скучно. Я бы предложил тебе сыграть в города, но боюсь, что после стольких совместных игр с Табани, я тебя по стенке размажу секунд за 20. Вариант с багажным отделением все еще в силе, с откровенной угрозой посулила мне сестренка. У нас нет таких больших чемоданов, куда ты смогла бы меня запихнуть. Стараюсь придать своей улыбке больше невинности и некоторой приторности, что ли. Не знаю, как это назвать, когда человек улыбается вроде и вежливо, где-то даже искренне, но все окружающие чувствуют стойкое желание врезать. Купим, к сердитому прищуру добавился и нахмуренный лоб. В аэропорту продаются чемоданы. Правда, я повернулся к охраннице, сидевшей слева. Она удивилась и несколько смешалась, но все же кивнула. Каким идиотом нужно быть, чтобы покупать чемодан уже в аэропорту? Они там больше для рекламы, чем для продажи, отозвалась охранница, сидящая за рулем. Вы не найдете еще одного такого места в городе, где 100% проходящих мимо людей, это путешественники. Эхо новой эпохи, реклама, грузит так, что не видно низги. Много в жизни ненужного хлама, след того, что нам промывают мозги. Нараспев протянул я, кивая в такт словам головой. Курсант Римура, проникновенным тоном произнесла Чифую. Да, сенси. Я выгнул бровь. Заткнитесь и сидите смирно, вплоть до прибытия в аэропорт, отрезает она и отворачивается. Вот и поговорили. Эх, поэта каждый норовит обидеть. Больше я сестру не доставал, а то она окончательно убедится в дурном влиянии на меня со стороны Табани. Кстати, раз речь зашла об одной любительнице заячьих ушек, Табани обещала быть на текущем турнире лично, но добираться до места проведения Мондо Гроссо будет отдельно от нас, какими-то своими путями. С какой-то стороны это разумно, за ней не охотится только ленивый. В Академии или на Кубке Мира, она будет в поле видимости всех больших игроков, которые, как обычно, будут больше заняты внутренней грызней, чем достижением каких-либо целей, а вот в общественном аэропорту может случиться всякое, например, попытка захвата. Обломится со свистом, конечно, но зачем трепать себе нервы и подвергать опасности невиновных окружающих? Примерно так рассуждала сама Табани, и я признаю, как правильность, так и зрелость ее суждений, но ситуация в целом все равно бесит. Слишком уж я привык быть самой большой лягушкой в своем болоте и решать любые проблемы одними лишь намеками на недовольство со стороны себя или своих сторонников. К хорошему вообще быстро привыкаешь. Может попробовать построить в этом мире какую-нибудь транснациональную корпорацию и взять мировое правительство за жабры? Не, лень, да и не факт, что получится. Все же это не простенький бизнес для отмывания денег на десяток миллионов долларов прибыли в год, который надо только правильно по документам оформить, да периодически ресурсы в него вливать, чтобы на плаву держался. Тут думать надо. Составление бизнес-плана по завоеванию мира силами бабла оказалось на удивление забавным занятием. Мысль по внедрению новых технологий я отмел сразу. Табани уже навнедрялась, лет на 200 вперед. Можно было бы приспособить технологии для гражданского использования, но тут тоже есть подводные камни. Разрешение на использование и модификацию технологий стоит денег. Необходимые ресурсы уже давно поставлены на строгий учет и стоят раз так в 5 больше, чем стоили до открытия Табани. Искусственное нагнетание рынка, выгодное большим производителям доспехов, так как душит конкурентов. Показательный пример – месье Дюна, отец Шарлотты. Открыл он свой заводик, вроде как даже поддержку от французского правительства получает, а подите же, на грани разорения, и даже новую линейку запустить не может, денег на это катастрофически не хватает. Так что, создавая гражданские финтифлюшки на из технологиях, я буду просто вынужден задрать на них цены как за хорошие спорткары, иначе мне начнут задавать закономерные вопросы на тему, откуда дровишки и что заставляет меня работать в ущерб себе. Я уже начинаю скучать по магическому средневековью, вышел в поле, убил пару монстров, добыл кое-какие ресурсы и знай только с короной поделись, за соответствующее вознаграждение, конечно, и никаких вопросов. Добыча ресурсов тоже мимо. Доставать из воздуха хоть сколько-нибудь серьезное количество товаров у меня не получится, всемирная глобализация позволяет отследить, откуда приходят и куда уходят товары. Что-нибудь из сферы интернета или культуры. В прошлой жизни я писал книги, как художественные, так и учебную литературу. В целом денег приносило немало. Попробовать здесь заняться писательством, а там и небольшую киностудию организовать, можно попробовать. Как минимум денег это может приносить товарными составами, а уже эти деньги можно будет активно вкладывать в разные предприятия, где покупая долю бизнеса, а где и бизнес целиком. Дальнейшие размышления, с чего бы начать, вместе с самоиронией на тему злобных пиратов и копирайтеров, помогли мне скоротать время до аэропорта. Там нас уже поджидала толпа. Ну точнее, если присмотреться, то толпа кучковалась вокруг телекамеры корреспондентов от телеканалов, но вот акулы микрофона и объектива точно ждали уже нас. И я готов поставить чемодан с деньгами против пончика, что информация о месте и времени нашего прибытия была слита в СМИ намеренно и по личному распоряжению директора Ивамата. Это пиар. Дело, в принципе, хорошее, но мне не нравится, что это делается за мой счет и, кажется, я уже знаю, как отомщу. Приготовься, Ичика, как перед прыжком с парашютом напутствовала меня Чифую. И помни, ты не имеешь права говорить от лица Академии всех ее учеников, и вообще лучше воздержись от любых официальных заявлений, любое из них может выйти тебе боком. Да-да, я помню, хмыкнув, я размял шейные позвонки. Мое дело изображать из себя забавную, но послушную зверушку при директоре. Молчи, Ичика, Чифую вздохнула. Просто молчи. И я молчал, благо стайка охранниц сноровисто разгоняла слишком наглых папарацци. Делали они это исключительно вежливо и долго, слишком вежливо и долго, как по мне. Помнится, во время судов за свободу Лауры я поступал проще, включенный диктофон в руки и обещание подать в суд за нарушение личной жизни и личного пространства, каждого излишне говорливого или приставшего. И надо сказать, что угроза немаленьких штрафов действовала на воспаленные мозги охотников за сенсацией и очень даже отрезвляюще. Но кто я такой, чтобы учить кого-то, как делать их работу? К тому же я уже решил, что отомщу за все хорошее виновнице всех бед, то есть директору. Мы спокойно оформили документы и сдали багаж, также спокойно прошли к зоне посадки. Там, на входе, нужно было пройти еще один досмотр. Личные и ручной клади. Естественно, нас уже ждали, в том смысле, что был приготовлен коридор и двойная смена таможенников. Через досмотр прошли сначала первая тройка охранниц, потом директор с секретарем, и вторая тройка. Нас с Чифую, как пользователи эйсов, оставили напоследок. По протоколу, нужно было выложить все металлические предметы на специальный столик, пройти через арку металлоискателя, которая обязательно запищит от якоря призыва эйса, показать данный якорь таможеннику, который после проведет личный досмотр с ручным металлоискателем. Якорь от себя не отделить, нужно полностью доспех разворачивать и вылазить из него, но пилоты не любят этого делать, а правительство не хочет, чтобы передовое оружие простаивало готовое к употреблению в людных местах. Отсюда и такие сложности. Чифую настояла, чтобы я прошел досмотр первым, даже не думая ничего выкладывать. Я преспокойненько прошел через арку и нифига, металлоискатель не зазвенел, надо было видеть эти лица. Сначала легкое недопонимание и легкий след мыслительной деятельности в попытке определить, что не так. Следом, с разной скоростью, до всех доходит, что же не так. Один из таможенников даже ткнул ручным металлоискателем в металлический наруч, который служил мне якорем, и снова тишина. «Это как?» – хмуро спросил главный таможенник. Там все сложно, но способ есть, я пожал плечами, улыбаясь. А зачем? Тихо пискнула одна из охранниц. Я же бросил взгляд на внимательные объективы видеокамер, хозяева которых не отставали от нас до самой зоны досмотра. Просто привычка. Привычка, значит, зашипела Чифую, скорым шагом подходя ко мне, захватив по дороге специальный лоток, куда нужно было складывать металлические вещи для досмотра. Быстро выложил сюда все железки. Вообще все, даю сестрице толстый намек, что над формулировкой «все же» стоит подумать. Чифую, как я и ожидал, намека не поняла, а вот директор Ивамата на мгновение зажмурила глаза. Опытная акула от дипломатии седалищным нервом почувствовала предстоящую подставу. Я сказала «все», Чифую почти сбилась на рык. Боже-боже, моя маленькая сестренка слишком близко к сердцу воспринимает свое положение старшей в семье. Она же натуральным образом пытается меня воспитывать, бедненькая. Разворачивать доспех не нужно, Оримура-кун, поспешила сделать уточнение директор, и призывать оружие из квантового кармана тоже. Как можно, я всерьез возмутился, ведь столь грубые шутки были совсем не смешными. Мне прекрасно известен протокол в отношении пилотов из